«Если бы я тебя не знал, то, может, и поверил бы». Загостряхнул пепел на старые свечки. «Это деньги для евреев, а вот за квартиру что-нибудь оставишь? Или мне искать другого студента в поднаем? Ты вообще собираешься возвращаться из этой своей Сибири? А что? Ой, что-то в глазах твоих не вижу уверенности. Ладно, не стани. Я отсчитал еще 16 рублей. Держи, заплатишь авансом. Если что, дам телеграмму». Приятель придвинулся ко мне. «Биник, тебя чем-то шантажируют?» Я усмехнулся. «Скажем, нехорошие предчувствия». Он покачал головой. «Нехорошие предчувствия. Ты сам себе не признаешься в очевидном, так что остается предчувствие. Ты же прекрасно знаешь, в чем тут речь. Тобой хотят воспользоваться против него, видно, других способов у них нет. У людей, которых судили в 14-15 годах, будут заканчиваться сроки, и было бы лучше придержать их там, в ссылке. Провокация какая-нибудь, подброшенное письмецо с планами заговора, бомбочка в багаже. Ты же помнишь дело капустных эсеров? Ты во что лезешь, Биник? Медовая говорит, что речь идет про лютов. И ты в это веришь? Сливку хочешь? Последний раз он дернул себя за бороду и отправился ставить воду. Я вытащил из-под кровати старый саквояж. Отделение «Зима» из Иркутска приобрело мне место в вагоне первого класса. Такой билет стоит чуть ли не 300 рублей. Я подумывал, а не обменять ли его на более дешевый, чтобы заработать на разнице. Нужно будет порасспрашивать в Москве. Так или иначе, но комиссар пресс был прав. Необходимо прикупить себе какую-нибудь порядочную одежду, так что в данный момент мне нечего было особо и укладывать. Из-под той же кровати я вытащил кожаные полуботинки. Когда я ходил в них последний раз, коричневая кожа отсырела и поросла какой-то плесенью или мхом. Опять же, необходимо купить что-нибудь, пригодное для настоящей зимы. Оно, вроде бы и лето, но, с другой стороны, Сибирь, и с третьей стороны, лед. Как все оно, собственно, выглядит? Мир лютов. Нужно было порасспрашивать на Медовой. Хлопнула дверь. «Зыга, ты наверняка чего-нибудь слышал на факультете, а? Про лютов. Что говорят профессора? На какую тему? Ну-у-у, как это живет? Не живет. Что? Не может жить? Это такой мороз, что там ничего жить не может. В живых организмах прекращается какое-либо движение. Но ведь они же движутся. И что с того? Движение, изменение. А чем это должно решать?» Загозалил кипятком старую заварку, ухватил горячую кружку, зашипел. «Вот погляди, как иней нарастает на окна. Ну, посмотри на иней». Он сделал жест головой. «Ведь даже по форме походит на живое растение. Именно это природоведы говорят про лютов». Приятель пожал плечами. «Не знаю. Должны были состояться лекции Бондарчука из Санкт-Петербурга, но отменили. Домыслы ходят разные. Иногда слышу одно, иногда другое. Сибирские компании царь щедро отсыпают на исследования. Сибирское холоджелезопромышленное товарищество учредило в Петербургском технологическом институте кафедру льда. Люди из Императорского и Львовского университетов ездят туда. Рано или поздно что-нибудь да выяснится. Если это вообще можно выяснить исследованиями. Что?» Я оторвал взгляд от оконного стекла. «Вопрос существования». Зигмунд лишь фыркнул. «Да иди ты. Я обыкновенный фельдшер. Сложить сломанную ногу? Сложу. Но вот существует ли эта нога? Эта проблема требует других докторов». Так я и знал, что он натянет эту маску. «Я вам простой фельдшер. Сейчас начнет тут разводить словно простой, неграмотный мужик, зад начнет чесать. Стыд управляет нами различными способами. Сейчас я уже вижу его, куда ни гляну». Я отвернулся от Зыги, делая вид, будто его не замечаю, и склонился над саквояжем. «Не смотрю, не слушаю, не помню. Это единственный способ. Отец Зигмунта родился в доме угольщиков. Дед Зигмунта кланялся в пояс моему деду, целовал руки господам и просил милостыню на господском дворе. Если бы я спросил у Зыги, назвал бы он это стыдом? Наверняка, нет, на языке второго рода подобные проявления мы должны называть по-другому. Это гнев, зависть, ненависть, презрение, вот это сочувствие, а это дружба. Никто не называл бы этого стыдом. Но я знаю, я же вижу, его забота обо мне, как он встревожился и начал выпытывать, не шантажируют ли меня, не провокация ли все это грубоватая сердечность, как будто бы мы были близки с самого детства, а ведь вдвоем мы живем под этой крышей всего второй год, даже не очень часто видимся, но он всегда беспокоится моими проблемами и вот сейчас тоже желает помочь. Откровенно ли? Да нет же, совершенно естественно. И кому бы я мог доверить эту кучу денег? Я же уверен, что себе он не возьмет ни копейки. Только ему, только Зыге, никогда у меня не было и не могло быть лучшего приятеля. Эта дружба с его стороны без каких-либо сомнений правдивая, возведенная на каменных фундаментах принципа стыда. Зигмунд отправился спать, я же перенес лампу на стол, смел на пол крошки и вытащил из-под завалов газеты жирных бумажек две толстые папки, перевязанные шпагатом. Помогая себе кривозубой вилкой, я развязал узлы. Этих папок я не раскрывал еще с Пасхи. Может, лучше сразу же бросить их в печку? Я поднес к глазам первую страницу. В настоящей работе мы пытаемся показать, что не являются верными не только логические взгляды на правду и ложь, следующие из размышлений древних, но что неверны и их новые формулировки. Мы показали, что наши тоже молочево стоят. Кочергой я приоткрыл дверцу печи и бросил тетрадь в огонь. Вторая тетрадь, ее я узнал по кляксе на обложке, была черновиком моей незавершенной полемики с Катарбинским. Про себя я называл его книгой мертвых. Верно ли утверждение, будто бы позиция покойника настолько сильна, что изъять его из прошлого люди не могут, даже если бы все о нем сознательно забыли? Так в каком же смысле существует то, что уже не существует? Все ли утверждения о прошлом необходимым образом истинны или лживы? Где-то здесь должны быть еще и заметки Альфреда к его версии. Быть может, что-то из этого еще пригодно для публикации. Ладно, во всяком случае, будет чем заняться в поездке. Все-таки Альфред прав. Мы потеряли к этому интерес, я потерял. Чувствую, что до сих пор здесь где-то сидит гнильца, все эти логики порочны, а я вижу это тем более ясно, поскольку уже освободился от старых схем. Но, вместе с тем, я не могу указать лучшее решение, которое могло бы защитить себя в рамках математики. И что мне остается? Предчувствия, летучие ассоциации, образные впечатления, как то все время возвращающиеся воспоминания о люте, висящем над огнем в самом центре города. А еще интуиция, которую даже таким образом, картиной, словом, я описать не могу. Знание, построенное на языке первого рода, навсегда замкнутое в моем сердце. Зыга бормотал что-то сквозь сон. Иногда он вел с сонными кошмарами длиннейшие разговоры. Отдельные слова разобрать было невозможно, но интонация была явной. Изумление, страх, раздражение. Я закрыл дверцы печи. Трубочист совсем недавно пробивал трубы для тяги, тем не менее, дым лез в глаза и горло, утром стена и потолок над форточкой снова будут черно-серыми от дыма. Сосед снизу вернулся домой со смены на водопроводной станции, я сразу же узнал его хриплый запев, с которым он ругал тещу и все ее семейство. Сейчас к рабочей опере подключится жена. Из-за печки я вытащил тряпки, от которых отказался Гандилис 31, старьевщик, и заткнул ими щель между дверью и порогом. По крайней мере, этим путем мороз ночью не пройдет. Метель за окном разгулялась уже не на шутку, наверняка было градусов 10 ниже нуля. Я невольно задрожал, вспомнив замороженного в камень кота. Поначалу температуру лютов пытались измерять ртутными термометрами, но градусов не хватало, а зимовники, по правде, к лютам не прикасаются. Мартыновцы могут заявлять все, что им хочется, если правда то, о чем говорил Коржинский, но ведь человек остается человеком, он должен дышать, кровь должна кружить по телу, мышцы должны работать. Я поднял стекло керосиновой лампы и прикурил папиросу от синего пламени. Ну как, черт подери, можно разговаривать с лютами. Точно так же я мог бы вести диалоги с геологической формацией. Точно так же я мог бы беседовать с математическим уравнением. Я затянулся, откашлялся. Движение, перемена, а чем это должно решать? Глянуть на иней на стекле, на эти псевдоцветы, зарастающие его от рамы к середине. Есть только мороз, давление внешних условий. Под ним влага проявляется в той или иной форме. Если бы иней принимал еще более сложные формы, если бы скорее реагировал на изменения внешних условий, если бы в его сложных узорах показывались бы более глубинные истины, разве тогда посчитали бы мы его независимым, сознательным существом? Тогда почему же мы про лютов говорим? Они, почему о себе я говорю? Я, насколько сильнее, насколько реальнее существую я по сравнению с нарисованным на оконном стекле папоротником из инея, только лишь потому, что я могу сам себя охватить мыслями. И что с того? Способность к самообману — это только еще один выкрутас в форме льда, промороженное барочное украшение. Так вот и рождается иллюзия бытия. Навязанный неизвестными законами образец организует случайные элементы, к нему примерзают следующие, в обоих направлениях, в прошлое и в будущее, все более длинные ветви инея, умножающие ту же самую иллюзорную регулярность. Что был, что есть, что буду, что жил, что живу, что буду жить, ледовый цветок лют я. В конце концов, необходимо попробовать освободиться от языка второго рода и высказать истину так, как ее можно высказать. Я не существую. Я оно 32. Вызов переводчику. В польском языке имеет право на существование безличная форма, в которой скрытым подлежащим является это пресловутое «я оно». Я понимаю, что в русском языке невозможно долго не пользоваться подлежащим, но, уважаемый читатель, если вы встретите такие пассажи, а они будут и большие, знайте, что в них действует «я оно» главного героя романа, Бенедикта Герославского, не существует. Я этого не думаю. Я здесь не стою, не гляжу через замороженное окно на снежную метель над крышами Варшавы, на воронки белой пыли, всасываемые в ловушки дворов колодцев, на грязноватые огоньки, поблескивающие сквозь непогоду из окон напротив, не выбрасываю окурок в печь, не натягиваю на себя вязаного свитера, не надеваю второй пары носков, кальсон с начесом, потертого пальто, не собираю со стола пожелтевшие заметки, незаконченное письмо, замечание Тейтельбаума, не перелистываю рукописные и машинописные страницы. Каждое это действие выполняется, и происходит то, что происходит, но ведь это не ледовый цветок пошевелился на стекле, а только мороз усилился. Да, холодает, остывает и я оно, нужно подбросить в печку. Подбрасывает, прикручивает фитиль лампы, за окном воет ветер, потрескивает черепица. Я оно мочится в ночной горшок, прикрывается периной, тремя одеялами, отогревает дыханием потерявшие чувствительность пальцы. Зыга громко храпит, слышно, как он крутится с бока на бок и чмокает во сне. Я оно закрывает глаза, и тогда возвращаются картины, слова и мысли. Румяные лица чиновников зимы над жесткими воротничками, лют над керосиновым огнем на перекрестке Маршалковской с Иерусалимскими аллеями. Комиссар Прииск с рукой на старинном глобусе, лицо свежее, глазки веселые, трубным голосом провозглашающий истины неумолимо близящейся революции Мишка Фидельберг, пан Коржинский, выплывающий из мрака в облако желтого света, черная культя ладони на альбоме, посвященном льду, бешеная светень на обоих салончика Марии Вельц, очертания фигуры безухого пилсудчика и белый, словно сибирский снег, конверт, не бойся, отец с револьвером в руке, двойное пятнышко крови на чистом пластроне его сорочки, словно красные кавычки, замыкающие в себе крик, выстрел и резню. Ветер гудит и свищет. По темной комнате шастают прусаки и тараканы. Ехать, не ехать, если не все пути ведут к абсурду, то, возможно, и нет такого протоптанного, который и не вел бы туда, если ведет по нему некто странный. Некто, находящийся всегда там, где быть ему и не нужно, в момент усталости полнейшей подает он нам руку, когда же мы его ищем, он в нас самих прячется и управляет нашим внимательным взором, и вот идет он перед нами, незамеченный, и черным пламенем дорогу для нас освещает, странный проводник, враг, приятель. 2. Через Сибирь. На самом деле, помимо существования и несуществования, имеется и третья возможность, точно так же, как помимо того, что лампа является живым зверем, и тем, что лампа является зверем неживым, существует третья возможность, конкретно же, что лампа вовсе не зверь. Понятное дело, если лампа – это зверь, то она должна быть либо живым, либо неживым существом в смысле смерти. Точно так же и тогда, когда мы говорим о чем-то, будто оно живет, равно как и то, что оно мертво, мы делаем вывод, что это организм. Похожим образом, тогда, когда мы говорим о чем-то, что оно существует, тем самым утверждая это что-то, а также тогда, когда говорим, что не существует, когда отрицаем, давая отрицающее мнение, тогда мы в качестве очевидного принимаем определенные условия, общие как для существования, так и для так называемого несуществования. Но можно пренебречь и этим условием, говоря, что лампа не является никаким живым или неживым зверем, и заявляя, что лампа никаким зверем не является, говоря при этом, что данный предмет вообще не является или же не является, только здесь не является в ином, более широком смысле, и что не существует даже то, что является тем условием, чтобы можно было правильно сказать, будто данный предмет не является в первом смысле. Язык этих вещей не различает. Глава 2. О миазмах роскошной жизни. 17 марта 1891 года по юлианскому календарю был издан указ царя Александра III, в соответствии с которым было начато строительство железной дороги, идущей от станции Миас через Челябинск, Петропавловск, Омск, Томск, Красноярск, Иркутск, Читу, Благовещенск и Хабаровск до Владивостока. 19 мая во Владивостоке наследник трона, будущий император всероссийский Николай II, заложил краеугольный камень железной дороги, известной впоследствии как Великий Сибирский путь, Транссибирская железнодорожная магистраль, Транссиб. В эксплуатацию ее сдавали этапами, точно так же, как продвигалось строительство, ведущееся одновременно от различных станций, в конце концов, присоединяя к линии Москву и Санкт-Петербург. В октябре 1904 года дорога соединяла уже берега Тихого океана и Балтийского моря. Длина Транссиба составляет около 10 тысяч километров. Строительство магистрали стоило государственной казне более 1,5 миллиарда рублей. В брошюре «История и подробностям строительства Транссибирской магистрали» было посвящено более десятка страниц, а вот маньчжурской проблеме и российско-японским войнам практически ничего. Кратчайший путь до Владивостока ведет не через Благовещенск и Хабаровск, но через Маньчжурию, через Забайкальск, Харбин и Уссурийск. Маньчжурия, после захвата японцами Порт-Артура и поражения российского флота под Цусимскими островами, в августе 1905 года, по мирному договору, закончившему Первую войну, была отдана в исключительное владение Китая. Но уже в начале Второй войны Россия отвоевала ее, концентрируя последующее соперничество вокруг контроля незамерзающих амурских портов и Сахалина, а также проблемы снабжения Камчатки и северных сибирских трасс. Проблема Кореи, Ляодунского полуострова и Порт-Артура отошла на второй план. По российско-китайскому трактату 1911 года, Маньчжурия официально перешла под владычество царя. Российской дипломатии это обошлось в 2-миллионно-рублевую взятку для министров Срединной империи. Только чем были эти миллионы по сравнению с бюджетом строительства Транссиба? И, наконец, вся трасса магистрали очутилась на территории России. Последние страницы брошюры, которую находил в своем купе каждый пассажир класса люкс, занимало описание проекта кругосветной железной дороги, в которую должен был преобразиться Транссиб после обеспечения соединения с линией, идущей с Чукотского полуострова через Берингов пролив на Аляску. Тогда Транссиб сделается трансконтинентальной железной дорогой Париж-Нью-Йорк. Концессию на эту железную дорогу получил консорциум Эдварда Гарримана, финансируемый, в основном, инвесторами с Уолл-стрит, и в 1917 году было начато строительство туннеля под проливом, одновременно, с восточной и с западной стороны. Строительство, само по себе сложное инженерное предприятие, постоянно запаздывало и задерживалось различными внешними факторами, то войной с Японией, то придворными интригами нескольких великих князей, которые, будучи акционерами Линзота, были непосредственно заинтересованы в том, чтобы держать американцев подальше от сибирских богатств, то петициями Думы, где ежечасно звучали претензии после продажи Аляски Соединенным Штатам, и, наконец, по причине более или менее явных саботажных акций конкурентных Гарриману Societies Anonymous, Aktiengesellschaften и Companies Limited 33, акционерных обществ открытого типа, FR, акционерных обществ, NEM, и компаний с ограниченной ответственностью, ANGL, которых, во время правления Столыпина и Струве развелось в Царской Азии как собак нерезанных, и которые все крепче и глубже срастались с хозяйственным организмом России, и в значительной мере, именно им она была благодарна за улучшающуюся экономическую ситуацию, несмотря на крахи мировых рынков. Единственное, что во времена кризисов не теряет в цене, это как раз драгоценные камни и благородные металлы, и добыча натуральных богатств земли, это самый верный бизнес из всех возможных. Только лишь во время строительства Транссиба было открыто несколько залежей металлических руд и угля. Иностранные геологи поговаривали про скрытые в Западной Сибири месторождения нефти. Экспорт Зимназа ежегодно увеличивался на несколько десятков процентов. Иркутская башня Сибирхожито была самым высоким зданием в Азии. В декабре 1923 года на бирже в Нью-Йорке за унцию тунгетита платили $446.30, что в два раза превышало стоимость унции золота. Несомненно, в этом было много и царской пропаганды, но из Сибири поступают громадные богатства, о чем, хотя бы, свидетельствовал интерьер вагонов первого класса в Транссибирском экспрессе, самом шикарном поезде в мире. Из брошюры можно было узнать, что нынешний состав – это уже третье поколение после истекающего роскошью состава, представленного на Всемирной выставке в Париже 1900 года, был произведен Санокской фабрикой вагонов «Эль», Зеленевского и Львовской фабрикой машин, котлов и насосов. То есть хотя бы вагонные тележки и стальной скелет вышли из-под рук польского инженера. Интерьеры проектировали россияне, отчасти беря в качестве образца заполненный зеркалами ампирный салон Николая и, в принципе, тоже созданного поляками. Стены над панелями и потолок отделения были обиты темно-зеленым адамаском, вышитым золотом и серыми растительными мотивами. Бронзовые элементы, пуговицы, рукоятки, замки, защелки, рамы, оковки, решетки, захваты и крючки отполировали так, что те сияли в электрическом свете, напоминая, скорее, подвешенные в воздухе капли и кляксы металлической жидкости. Всем предметам были приданы тонкие, хотя и непрактичные формы, иногда настолько сложные, что совершенно маскирующие их действительные функции. Добрую минуту занимало изучение симметрических ручек окна, отлитых в виде рычащих львов с поднятыми хвостами. Так вот, чтобы открыть окно в купе, нужно было дернуть львов за хвосты, а чтобы закрыть, впихнуть металлические языки в пасти животных. Электрические лампы, скрытые за цветастыми абажурами, зажигал настенный крутящийся выключатель, золотое солнце с толстыми, спиральными лучами. Затем подумала, что выключатель, скорее всего, действительно сделан из чистого золота. Постельное белье было исключительно из легчайшего хлопка и шелков, пол покрывал толстый ковер цвета ржавчины. Она сбросила сапоги и встала на нем в одних носках, затем босиком, ласка для обнаженных стоп. Чувствовалось, как прикосновение, запах и цвета шикарной жизни проникают сквозь кожу, в воздухе и в свете, волна за волной, осаждаясь в мышцах, в крови, в костях, малюсенькими такими молекулами роскоши. Транссибирский экспресс покинул Ярославский вокзал в Москве 18 июля, в пятницу, в 10 часов вечера, что полностью соответствовало расписанию, напечатанному в путеводителе. В стене, рядом с мини-секретером и шкафчиком для одежды, напротив спрятанного за зеркалом умывальника, находился небольшой бар. Едва только поезд разогнался, из приветственной бутылки оно налило себе очень хорошо охлажденного шампанского. До дна. За Бенедикта Гирославского, каким он будет среди тех, кто Бенедикта Гирославского не знает. За окнами мелькали тени пригородных застроек, потом поселки и деревни. Поезд выехал из московской зимы, совершенно неожиданно окно залил вишневый кармин летнего солнца, даже после солнечного зарева, потому что само солнце уже скрылось за горизонтом, но все равно... В купе огненно осветились все отполированные до глянца штучки, засветились деревянные панели и суконная обивка. Рвануло львиные хвосты, открывая окно, и лето влилось в середину. Теплый ветерок надул вышитые занавески и бархатные шторы. Стояла с головой, сунутой в струю этого ветра, под катарактой солнечных румян, с полуприкрытыми глазами и полуоткрытыми губами. Минута, две и больше, пока не было утрачено чувство времени, осталась только одна мерка. Тук-тук-тук-тук, тук-тук-тук-тук, багажи оно не распаковывало. Имелось три чемодана и подручная сумка, затасканный саквояж продала в московском ломбарде, точно так же, как кожух и остатки старой одежды, то есть, ту ее небольшую часть, которую там захотели взять. В том же самом ломбарде была куплена модная трость с головкой из слоновой кости в форме дельфина, авторучка Уатермана, золоченый ей дроппер, а также часы фирмы Ухренфабрик Вон Йод, Раущенбач с серебряным брелком, и еще, перстень-печатка с гербом Караб-34, Караб, Карабцизик, Карабев, польский дворянский герб, связанный с кличем Караб, был распространен, в основном к Калийской, Познанской, Сиротской землях и на Мазове. Описание герба: валом поле золотая ладья, корабль, с кирпичной башней с зубцами. Материалы из Википедии в гелиотропе. Откуда в арбатской залоговой лавке перстень с польским гербом? Но раз уж оно обнаружило в таком стечении обстоятельств, не купить его было, словно повернуться спиной к любви с первого взгляда. Гирославские всегда скрепляли печати гербом «Любич», только какая там разница среди тех, которые Герославских не знают. Шляхтич и шляхтич, один черт, лишь бы перстень хорошо на пальце сидел. Чемоданы были спрятаны в отделение, были вынуты только пижама, халаты, туалетные приборы. В классе люкс имелись обширные, снабженные всем необходимым туалетные комнаты. Еще и не стемнело, как в дверь постучал проводник, толстяк с мужицким лицом, в мундире, похожем на казацкий, с золотым шитьем и галунами. Он приветствовал всех новых пассажиров, расспрашивая, может, чего нужно, удобно ли для них купе, а ежели чего, к вашим услугам, ваша светлость. В его пальцы была сунута трехрублевка, днем и ночью, ваше благородие. После этого он принес горячий чай. Одним из главных занятий проводника является слежение за огнем под вагонным самоваром. Чай очень даже пригодился. Найдя в бумагах конверт безухого пилсудчика, посвистывая и постукивая каблуком в такт, вскрыла его над паром. Бенедикт Герославский сжег бы конверт, не раскрывая, но тот Бенедикт Герославский удалялся с каждым оборотом колес экспресса. Тук-тук-тук-тук. Про бедняжку Беника следовало забыть. В конверте находился единственный, втрое сложенный листок, на котором толстым, жирным машинописным шрифтом в 12 рядах были напечатаны бессмысленные последовательности букв. Ха, они знали, что нельзя довериться курьеру. Любой вскрыл бы конверт, это еще чудо, что выдержало так долго. И вместе с тем, тут же появляется стеснение и нечто вроде злости. На кого? Вы ожидали бесчестного поведения и, пожалуйста, вы, таки были правы. Переписав зашифрованное письмо, закусила колпачок авторучки. Как взломать этот шифр? И можно ли вообще его взломать? Математики шифрами не занимаются, это территория лингвистов, специалистов по структуре языка. Как правило, с большой охотой в это играются классицисты, латинисты и эллинисты. На чем такой шифр основывается? На подстановке одних букв вместо других, на замене их последовательности, на дописывании букв, только запутывающих их смысл? Возможно, значение имеет расположение знаков на странице. Эти 11 строк, посчитала, по 20 букв и 12 с двумя. Попробовала читать через определенное количество знаков. Попыталась вычеркивать слова по горизонтали, вертикали, наискось, даже ходом шахматного коня. Безрезультатно, бессмыслица нагромождалась на бессмыслицу, гзвзафыроблу раскригзлнец. Бабах! Проснулась только после неожиданного толчка. Экспресс резко тормозил, на рельсах пищали заблокированные колеса. Письмо, авторучка и блокнот, заполненные непроизносимой билибердой, сдвинулись с узкой столешницей секретера. Поглядела на часы, без 10:02 по московскому времени. В соответствии с брошюрой, поезд должен был уже проехать Владимир на Клязьме и покидать пределы Золотого кольца, но здесь никаких остановок не предусматривалось. Открыла окно, выглянула в ночь. Состав стоял в чистом поле, свет исходил только из вагонных окон. Из окна рядом, справа, выглядывала голова пожилого господина в проволочных очках, с недоразвитой лысиной и замечательными усами. Обменялась улыбками и вежливыми приветствиями. На ломаном русском языке сосед спрашивал, отчего эта неожиданная остановка, может, какая авария случилась. Он представился инженером Уэйд Гисслингом, англичанином, работающим в одной из компаний Сиберхожито. Перешло на немецкий. Там дальше, вижу, вроде шоссе, какие-то постройки. Наверняка машинист за водкой выскочил. Вы шутите, господин Герососский. Герососкский 35, на польском языке это пишется. Герососкы, что, согласитесь, очень похоже на герославский. Но, в том же польском языке, сосквы, переводится как саксонский, поэтому, позвольте, чтобы англичанин перекрутил фамилию главного героя еще сильнее, отчего и произошла вся дальнейшая путаница, прим, перевод. Ну да, конечно, экспресс тронулся, постепенно ускоряясь. Сзади остались огни сворачивающего на этом шоссе автомобиля. Похоже, к нам кто-то подсел, господин инженер, и ради него специально остановили экспресс. Кто же это, цесаревич, или любимая балерина Распутина? Пришлось отступить в купе и закрыть окно, ночной ветер сильно бил в глаза. Кто-то постучал, инженер пришел поболтать, подняло защелку и открыла дверь. По коридору шел проводник, за ним трое господ в темных костюмах, самый пожилой из них, седой, с полным достоинства лицом, как раз надел на нос очки и разбирал вынутые из внутреннего кармана бумаги. Инженер не пришел поболтать, только что он вышел из своего купе, тоже вызванный стуком. Из-под его плеча выглядывала сонная супруга. «Документы проверяют», — сказала. «Что, полиция?» если не хуже. Все пассажиры третьего вагона класса люкс уже высыпали в коридор. Здесь попеременно располагались купе на одного и на двух. С другой стороны, из четвертого номера, выглянули две женщины, ширококостая Матрона с худощавой и болезненно бледненькой девонькой под крылышком. Далее за ними представлял свои документы седоватый джентльмен со стеклянным глазом. «Позволь, дорогая, инженер Уэйд Гисслинг, несмотря на ночь, пижамы, дезобелье и чрезвычайные обстоятельства», начал формальную презентацию, Бенедикт, граф Геросаксонский. Закутавшаяся в светлый халат дама протянула руку из-за спины крупного мужа. «Очень приятно познакомиться, господин граф. Откуда, черт подери, у него выскочил этот граф? Это слово вообще не прозвучало в нашей беседе через открытые окна. Что это придурочному англичанину в голову стукнуло? Прежде, чем появилась возможность воспрепятствовать лжи, едва только подняло голову от когтистой ладони госпожи инженерши, подошли полицейские, очень вежливо представились чиновниками по специальным поручениям из отделения по охранению общественной безопасности и порядка, седой даже представился, Павел Владимирович Фогель, и попросили предъявить дорожные документы. Фогель говорил по-немецки. На вопрос англичанина относительно причины ночной проверки, уклончиво что-то сказал про террористов, но нет никаких поводов для опасений, все под полнейшим контролем, а за хлопоты просим прощения. Вернулась с бумагами, и этот второй господин, стоящий за Фогелем, только лишь бросил взгляд на штампы, печати и размашистые подписи на документах Министерства Зимы, чуть ли не встал по стойке смирно. Возвратив документы с умильной улыбочкой и поклонами, он пожелал спокойной ночи. Инженер, не до конца понимая русский словесный поток, тем более внимательно следил за его поведением. И что теперь? Парой слов его уже не убедишь в том, что никакой я не граф, придется объясняться утром. Закрылась в купе. На подклеенном бархатной темнотой оконном стекле мерцал портрет молодого мужчины. Бордовая вечерняя куртка с зелеными обшивками, с белым плетеным шнуром с кисточками, над широкими обшлагами бледное лицо, узкий нос, черные волосы, подрезанные до половины шеи и зачесанные назад от высокого лба, приклеенные к черепу под блестящей помадой, наложенной московским парикмахером, черные усы, спускающиеся к подбородку вдоль широкого рта, когда же подняло руку к гладко выбритой щеке, в отражении еще блеснул массивный гербовый перстень, глядела в изумлении, что за проклятие, мы не знакомы, о венгерском графе, российских властях, английских сигаретах и американской тени, граф Геросаксонский, позвольте, господин граф, супруги Блюкфельд, господин доктор Конишин, мсье Верус, капитан Привиженский, я оно поклонилась, Есу из Янчанти 36, польщен, ФР, ах, какое общество, господин граф, вы ведь из владений Франца Фердинанда, так, официант пододвинул стул, уселась, дорогая госпожа, вот только акцент мне не сходится, а ухо у меня к этому чуткое, правда, херрадам, супруг фрау Блюкфельд с полным ртом согласно буркнул, позвольте, я сейчас догадаюсь, продолжила его супруга на том же выдохе, венгерская кровь по мужской линии, и через прусских предков, связи с польской шляхтой, правда, о, господин граф, не делайте такого удивленного лица, в таких делах я не ошибаюсь, в прошлом году в Мариенбаде по линии рта я распознала виконтессу фон Мерн, и она меня так умоляла, чтобы я не компрометировала ее инкогнито, я вам говорю, я не граф, ну, разве я не говорила, женская интуиция, она глядела по сторонам с гордостью, как будто бы весь вагон-ресторан класса люкс восхищался ее генеалогическими познаниями. «Прошу не опасаться», — театрально шепнула она, склонившись над столом. Кружевная накидка зависла над сливками, могучий корсет, украшенный тяжелой брошью, грозил раздавить фарфор, ведь мы никому не раскроем ваш секрет, господин граф. «Правда?» — она повела взглядом вдоль стола. «Правда? Можно ли было питать хоть какую-то иллюзию?» Что до наступления полудня даже младший помощник машиниста услышит про венгерского графа Геросаксонского. Подвязала салфетку под подбородком. «Предположим», — сказала, чуточку подумав, «но только предположим, что я и вправду никакой не граф, и зовут меня именно так, как указано в бумагах, Герославский, Герославский, так себе, обедневший шляхтич, что мог бы я сказать или сделать, чтобы убедить вас в том, что вы ошибетесь? Ничего». Триумфально заявила та, ничего, если не считать этого, Завтрак прошел в более или менее оживленной беседе на актуальные политические темы или же касательно мелких светских сплетен. Здесь, в основном, главенствовала госпожа Блюкфельд. За окнами разогнавшегося экспресса мигали березовые рощи, яркая зелень над черно-белыми черточками тонких древесных стволов. Все размазано на скорости, словно на полотнах французских импрессионистов. Цвета, света, тени, формы, березы в июльском солнце, представление о березовом лесе. Данилов и Буй остались далеко позади, поезд стоял там всего лишь по четверти часа. Как только он выехал из Буя, проводники пошли по коридорам вагонов первого класса, стуча в двери купе и напоминая пассажирам о завтраке. Подумалось, а не сунуть ли обслуге пару рублей и попросить, чтобы еду приносили в отделение, пускай даже и холодную. Таким образом, не пришлось бы сталкиваться с другими пассажирами. Разве что в коридоре, по пути в туалет и обратно, уже предчувствовалась та спираль стыда. Всякий день в заточении еще сильнее затруднял бы выход, нарастали бы страхи и болезненные отвращения. Граф Гиеросаксонский, свернувшийся в дрожащий клубок за дверью, затравленный зверь, кусает пальцы и прижимает ухо к стенке, чтобы за стуком колес услышать шаги подходящих людей. После недели поездки и вправду можно было бы дойти до такого состояния, ничего необычного здесь не было. То есть, уже в первое утро необходимо было выйти на свет Божий с улыбкой на губах, в белом английском костюме и с задорно торчащей в бутоньерке гвоздикой, свободным шагом направиться в вагон-ресторан, который, собственно, прилегал к третьему пассажирскому вагону первого класса и, не мигнув, принять приглашение к столу инженера Уэйд Гисслинга, с элегантным поклоном. А как же, мои дамы, мои господа, янчанте. Беседа велась по-немецки, с более или менее короткими вставками по-французски, когда Жюль Верус спотыкался на германской грамматике. К тому же, мансиеур Верус заикался и вообще говорил довольно непонятно. Предложение начинал, бормоча себе под нос, иногда, точно так же и заканчивал их, так что за столом можно было слышно только средние части высказываний, иногда, несколько выражений, лишенных какой-либо связи. При этом узнала, что Верус является знаменитым и богатым журналистом, выкупленным Марисом Бунаварилем из Лепти Паризьен за какую-то совершенно невообразимую сумму. Сейчас он направляется в Сибирь, чтобы написать для Ле Матин серию репортажей из страны лютов. По происхождению он был фламандцем и совершенно не уважал все правящие семейства и кабинеты, равно как и самого Бунавариля с его капиталами Нувариша и знаменитой антикоммунистической страстью. Те, состоящие из нескольких слов высказывания Веруса, как правило, были политическими издевками или же французскими афоризмами. Худой как щепка и чрезвычайно высокий, он прислуживал всем сидящим за столом длиной своих рук палок, подавая ту или иную тарелку, салатницу, кувшин, солонку или перец. Стол был рассчитан на 8 особ, 4 плюс 4 места, а мансиеур Верус занимал второй от прохода стул, так что сидел он напротив Яно. Лошадиная челюсть, горбатый нос и проволочные очечки на этом носу. Поскольку капитан Привиженский не отзывался вообще, а господин Блюкфельд ни на секунду не переставал есть, он ел и ел, и ел и ел, словно еда заменяла ему дыхание. Лишь только он перестанет набивать рот, тут же упадет замертво с пурпурно набрякшим лицом от отсутствия еды. Таким образом, поскольку они не разговаривали, а госпожа инженерша ограничивалась лишь согласиями со своим супругом, беседа шла между инженером Уэйд Гисслингом, Гертрудой Блюкфельд, графом Гиеросаксонским и доктором Конишиным. Доктор Конишин, мещанин с суровым лицом, обрамленным огненно-рыжими бакенбардами, ехал во Владивосток, чтобы изучать белую заразу, опустошающую колониальные поселения Восточной Сибири и Тихоокеанских портов. Бояться, чтобы остатки Тихоокеанского флота не вымерли, поспешила с объяснениями шепотом госпожа Блюкфельд. Едва только Яно обменялась взглядами с приземистым врачом. Военное министерство, наверняка, не собиралось давать им пропусков для возвращения домой, но теперь, после Виктории Морзова, медицина должна прийти на помощь министерству. Это, чтобы матросики снова не взбунтовались, а то еще разорвут там бедного доктора на клочки. Шепот Гертруды Блюкфельд был гораздо пронзительней самой громкой из Звещенруф 37, реплика «Не мсье Веруса», так что Конишин должен был его слышать. Но он всего лишь протер свое пенсне и вернулся к методичному разрезанию яйца на 4, 8 и 16 частей. После этого, Кусочки белка и желтка выкладывались на тостах геометрическими узорами. Госпожа Блюкфельд выдавала шепотом сведения из своего ВХО из ВХО 38, кто есть кто англ, известный биографический справочник сплетницы, и неважно, хотел кто-нибудь ее слушать или нет, венгерский граф был точно такой же жертвой, ладно, согласимся с тем, что гораздо более привлекательной. Блюкфельды ехали от самого Санкт-Петербурга, с некоторыми пассажирами уже успели познакомиться, об историях других попутчиков госпожа Гертруда узнала своими тайными путями, френология, генеалогия, рюмочка винца, как следовало предполагать. Вот и слушал рассказы, вначале о соседях по столу, затем и о других пассажирах класса люкс, которые завтракали сейчас, затем об отсутствующих. Банкир с племянником, мать с ребенком, жена мехового воротилы, прокурор Амурского края, возвращающийся после совещания в министерстве, чахоточная девушка с теткой, направляющаяся в санаторий льда, это и были те две соседки, которых видела ночью, но опасаться не следует, процесс уже залечивается, офицер царского флота с направлением на судно в Николаевске, разбрасывающие деньгами братья-пивовары из Моравии в кругосветном путешествии, находящийся на пенсии ротмистр кайзеровских гусар, пожилой американский инженер, то ли химик, то ли электрик, вместе с женой, подписавший контракт с Сиберхожито, самостоятельно путешествующая молодая вдова со слишком вызывающей красотой, чтобы в глазах госпожи Блюкфельд быть приличной женщиной, старец, едущий на Сахалин, на могилы своих ссыльных сыновей, пастор из Лотарингии с семьей, выходящий еще до Урала, а через два стола, только не смотрите туда, утренний кофе пьет князь Блудский Осей, якобы едущий во Владивосток по личному поручению Николая II, и чтоб меня апоплексия разбила, если не по его причине и были все эти ночные тревоги. Тайная полиция, жандармский корпус, третье отделение, а то и охранка, обязательно ему кого-то выделили, буркнул доктор. Они же знали, куда и когда он едет, им не следовало гнаться за поездом ночью. Опять же, у него и свои люди, наверняка имеются. Но, возможно, информацию о замыслах террористов они получили в самый последний момент, предложил инженер. Утечки в самый последний момент всегда весьма удобны. Вчера вечером весь вопрос был объяснен нам со всеми подробностями. Официально князь направляется в Америку, чтобы проведать свою младшую дочь, Агафью, которая вышла замуж за вице-президента российско-американской компании, но на самом деле князь едет выторговывать мирный трактат с японцами. Представляете, сколько людей обрадовалось бы в России и Европе, если бы переговоры завершились ничем, и сколько же, спросила в наивном изумлении, кому же на самом деле нужна эта война, кому среди тех, кто бросают бомбы и стреляют в высших чиновников, а всем, сухо ответил доктор, ведь эти анархисты с социалистами всех мастей только на несчастье да на хаосе и жируют, какие были бы у них шансы, если бы не война, вспомните 5 и 12, но ведь тогда они понесли кровавое поражение, разве нет, ба, в то время к победе революции они были ближе всего, крупная война, недовольство народа, кровавые побоища, этого им и надо, опять же, различным бунтовщикам-народникам, чертовым полячкам, экс-сусис мои, топцам Т-39, прошу прощения, граф Эфер, черкесам и грузинам, все только и ждут момента слабости императора, чтобы тут же схватить Россию за горло. Господин доктор был на Крещатике, в Киеве, в Красную Субботу, сообщила всем присутствующим своим театральным шепотом Гертруда Блюкфельд. Да, был, выбежал из дома сразу же, как только грохнуло. До самого вечера перевозили раненых, собирали убитых. Тела отдельно, конечности отдельно, кишки, кровь литрами. Это все случайно с их химикалиями, вечно, когда недоучки за бомбы берутся. Если бы не лед, посреди лета обязательно эпидемия вспыхнула, достаточно одной такой массовой могилы, недостаточно быстро залитой негашенной известью, видал я такие вещи на фронте. Англичанин обменялся с женой взглядом, выражающим неодобрение и презрение. Господин доктор, как можно? Прошу прощения, буркнул Конишин и возвратился к методичному намазыванию гренки повидлом. Фрау Блюкфельд захихикала, прикрывая рот платком. Из-за господина доктора уже чудом не начался скандал. Тип, что сидел вон там у окна, сейчас его уже нет, ушел, заросший такой, черный, очень немодно одетый, господин граф его видел, так вот, вчера сошлись с доктором, и что, тут же выясняется, кто таков, Филимон Романович Зайцов, господин граф не слышал. Ну, я тоже не слышала, но, видно, какая-то значительная фигура среди красных. Ах, я в политике не разбираюсь, я правильно говорю, господин доктор. Зайцов, поджигатель газетный, после 12-го его посадили, но, по-видимому, ненадолго. Ага, и доброму доктору тут же кровь в голову стукнула. Госпожа Блюкфельд наслаждалась воспоминаниями недавнего скандала. Коммунисты в первом классе едут, революция с избытком удобств. Но вы же не считаете, что этот Зайцов на князя покушается? Я оно скорчила сомневающуюся мину. Скорые к пролитию чернил, как правило, теряют сознание при виде крови. Супруга Блюкфельда, сделанной осторожностью, глянула через плечо, жест театрального конспиратора. Вон, тот самый, в углу, тот самый, что так сильно горбится над салатом. Ну, с переломанным носом. Я оно зыркнула. У сидящего была фигура борца на пенсии, плечи выпирали из рукавов плохо скроенного пиджака. Выбритую налысо голову пересекал лиловый шрам, длинное вздутие плохо сросшейся ткани. Действительно, первому классу Трансибаон соответствовал точно так же, как кастет, драгоценному фарфору. Инженер Уэйд Гисслинг с жадным любопытством присматривался к мужчине со сломанным носом то через стекла своих очков, то над ними. Что, очередной революционер? Да что вы! Он разговаривал с начальником экспресса, мы сами видели, какие-то бланки подписывал, ведь правда, господин муж. Херр Блюкфельд забулькал подтверждающе. А потом, когда мы уже шли на ужин, продолжила его супруга, нагнувшись над столом, поближе к собеседникам, явный признак близящейся сенсации, через приоткрытые двери купе, что револьвер заряжал. Вот, насколько я понимаю, полицейский. Его должны были назначить к князю, только и заметил доктор Конишин. Я же говорил, только одного, если бы для меня столь важна была бы его смерть, произнесло, вытирая губы салфеткой и отодвигаясь от стола, я бы просто раскрутил рельсы. Не грозит, раз еще больше здесь полицейских ночью. Снова вмешался Верус. Имеют сообщение о террористах в поезде, а кто же едет на паровозе, что сам хочет сойти с рельсов? Те, кто и так привыкли умирать от бросаемых самим собой бомб. МГМ. Да, дамы, господа. После этого мужчины перешли в курительную на кофе, трубку, сигару, папиросу. Один только господин Блюкфельд отказался, ссылаясь на врачебную рекомендацию подремать полчасика после еды. Широкие, раздвижные двери под зимнозовыми архивольтами, с которых глядели слепые глаза царицы зимы со снежно-белыми грудями, опирающиеся на ангелочках путти с крыльями-сосульками, отделяли курительную от основного помещения салона. В нем находился бильярдный стол, наиболее абсурдное излишество, и небольшая библиотечка, пополняемая на станциях свежими изданиями местных газет. Там же стоял высокий радиоприемник с подсвеченной шкалой. Время от времени он терял частоту, наверняка по причине вибрации и сотрясения мчащегося поезда. Правда, очень скоро он очутится за пределами действия европейских радиостанций, чем дальше на восток, к зиме, более малочисленных и слабых. За очередной дверью находился уже собственно салон. Туда направились дамы. Состав первого класса Транссибирского экспресса по первоначальному проекту включал еще вагон-церковь с небольшой колоколинкой, выпущенной над крышу, вагон, гимнастический зал. Сейчас в моде были уже другие экстравагантные излишества. Вечерний вагон, размещенный сразу же перед вагоном-салоном, мог, к примеру, стать танцевальным залом. Там встроили камин, поставили пианино. Он открывался на застекленную галерею, из которой путешественники могли любоваться пейзажами мест, которые пересекала по пути через два континента Транссибирская магистраль. А за галереей была еще и видовая платформа, окруженная изысканной железной балюстрадой под противодымовым экраном. Курительная, устроенная согласно русской разновидности арт-науве-40, стиль модерн, дословно, новое искусство, ФР, то есть с чрезмерным восточным богатством, снова позолотой тяжелые украшения, все же казалось светлой и просторной. С высоких окон были отодвинуты тяжелые шторы, снят покров с овального лючка на крыше, открыты вентиляционные отверстия, солнце вливалось в решенный в мрачных тонах с бронзой интерьер снопами живой синевы и зелени, выстреливаемых с неба и глубины леса. Яркие лучи с разгону вонзались в армянский ковер, поднимая облачка блестящих пылинок. Я оно уселась в угловом кресле, под зеркалом. Англичанин угощал всех сигаретами Вилт в Адбине. Стюарт подал огонь. закурила. Фламандец с доктором тоже потянулись к серебряному портсигару инженера. Зато капитан Привиженский вынул из кармана трубку из светлого дерева и кожаный кисет. Табачный дым в свете формировался в самые фантасмагорические фигуры, мерцал и менял цвет. Движение поезда, рывки и подскоки никак не влияли на неспешную, гипнотизирующую пантомиму сивых облаков. Вон там стоит еще один. Конишин движением головы указал на крепко сложенного мужчину с азиатскими чертами лица и похожей на окорок шеи. Тот, опершись о раму окна, казалось, был всецело погружен в газету. А те трое, ночью, едут во втором классе, или в вагоне для прислуги. Не выбросят же они пассажиров, чтобы сделать себе место в первом классе. Я оно сидела, заложив ногу на ногу, расслабив фуллеровый галстук, в расстегнутом пиджаке, курила сигарету, наблюдала за калейдоскопическими переменами света и дыма. В противоположном углу, под пальмой, сидел тот самый американский инженер, которого еще в вагоне-ресторане показала госпожа Блюкфельд. Он читал книгу, часто делая на заложенном под обложку листке поспешные заметки. Ни разу не поднял головы. Я оно имело его точно на линии взгляда, на продолжении зрительного луча, который пробивался сквозь дым, не встречая сопротивления, чтобы сфокусироваться только на другой стороне вагона. Солнце не заглядывало во все углы и закоулки курительной. За американцем была уже только тень. Янки был высоким, с резкими чертами лица и темной кожей. Волосы, черные, с одной седой прядью справа, он зачесывал в стороны от прямого пробора. В четверть профиля он походил на цыганского патриарха. Выдвинутый вперед костистый подбородок опирался на жесткий воротничок. Задумавшись над книгой, американец морщил кустистые брови. Рука в белой перчатке поднималась, чтобы перевернуть страницу. Тень, конечно же, тоже поднимала руку. Я оно следила за этой тенью. Движение, неподвижность, дрожащий свет. Как такое возможно? Ведь это же немыслимо, чтобы именно тогда, когда мужчина не шевелится в своем кресле под пальмой, и не движутся световые потоки, не меняется положение окна в вагоне, или же солнце на небосклоне, и поезд не сворачивает на рельсах, но тень за американцем танцует на стене словно папиросный дым в воздухе, жидкость, растворяющаяся в жидкости, перетекает из одной фигуры в другую, изгибается и разбухает, играет сама с собой и прыгает, словно рефлекс на текущей воде. Тень не свет, тень словно светень, живой негатив негатива, невозможная картина, увиденная на дубовой панели в курительной Транссибирского экспресса. В вечернем вагоне кто-то играл на пианино мазурку Шопена, ужасно при этом фальшивя. «А я все-таки считаю», — говорила я оно, стряхивая пепел над бутоном стеклянного тюльпана, «что с точки зрения политики завершение этой войны будет на руку всем. Как правило, войны приводят к переломам, переносят народы из одной эпохи в другую, но эта война никуда не ведет и ничего не изменяет». Даже ледники не слишком дерут за нее горло в Думе, зато оттепельникам крайне важно выйти из азиатского тупика. Можно ожидать нерациональных актов отчаяния со стороны тех или иных террористов, такого можно ожидать всегда, но я не вижу никакого конкретного плана, в котором кто-либо в России получал бы какую-то выгоду от смерти князя Блудского перед подписанием мирного договора с Японией. Надежды, что победят войну, они снова проиграли Японии, так что теперь реванш реванша. Ба, но ведь все дело в том, что на самом деле Россия не вести войн, не побеждать не умеет, засмеялась, и никогда не умела, и все уж, это удивительный феномен истории, подняло папиросу повыше. Господа, посмотрите только на последние два века, когда Россия сделалась могущественной европейской державой, намного больше она военных ран стерпела, чем нанесла сама, где ее подобные молнии боевые успехи, где гениальные полководцы, замечательные военные кампании, на которых учатся стратегии и тактики кадеты Ильицели Милитаири де Саинт-Цер 41, военная академия Сен-Сир, ФР, Вестпойнт, военная академия США, и Вестпойнта, нет таких, а сколько раз буквально чудом спасалась она от по-настоящему катастрофических поражений. Вспомните Петра I в турецкой осаде на берегах Прута, уже собиравшегося капитулировать. Вспомните Александра I после Аустерлица и Фридланда, Дыбича после Вавроигани, да возьмем, хотя бы, последнюю турецкую войну. Москали явно оскандалились бы под плевной в деле с Османом Башой, если бы не румыны, у которых потом, в качестве благодарности, они хапнули Южную Бессарабию. Зато Россия имеет великолепную дипломатию, весьма опытную в искусстве разделять и ссорить, которая вовремя разбивает все антироссийские союзы. У нее имеются хитрые и красноречивые агитаторы, готовые во всех европейских столицах с бесконечной наглостью провозглашать ее триумфы и превосходство ее мнений в моменты самого страшного для России унижения и поражения. И вот, благодаря этой политике, что ведется из поколения в поколение, она сумела привить культуру неразумного москалефильства не только в салонах Парижа, Берлина, Вены, но и среди народов, собственной ее рукой брошенных в грязь и под ее сапогом раболепствующих, чехов, литвинов, поляков. Вот это и есть победа, что выше всех побед. Мало того, что побить, так еще и заставлять побитых, даже нет, не заставить, сделать так, что они по своей воле придут целовать кнут своего угнетателя. Ни у англосаксов после Кишинева и погромов пресса не даст России, не позволит евреи и западные социалисты, разве не так, НСЦПАС, что, черт подери, происходит с тенью этого человека. Я оно приглядывалось к Янке из-под прищуренных век, сквозь дым и солнце. Может, тут дело не в человеке, но вместе, в том самом уголке, куда не доходят летние лучи. Но нет, американец встал, кивнул стюарду, прошелся по салону за стаканом воды. Я оно поворачивала вслед за ним голову, следила за ним взглядом из-за тюлевой завесы дыма, а мерцающая и дрожащая тень, не тень, арабеска света ослепительного и света чуточку послабее, этот живой оптический феномен следовал за американцем, окружая его словно бродячий столб жары, искажающие и мутящие образы. Но все это деликатно, субтильно, легонечко, на самых границах силуэта, если не сказать, шовчиках. Я оно поглядела на сидящих в курительной комнате, никто не обращал внимания на спрятавшегося в углу, под пальмой американца. Но, быть может, мы глядим совсем не в ту сторону, произнес Уэйд Гисслинг. Господа, вы не забыли, а почему вообще разразилась эта война? Первый конфликт с Японией был из-за Маньчжурии, в Китае интересы России и Японии столкнулись за Корею и сферы влияния, но ведь во второй раз все уже началось по причине экономики, тунгусских месторождений. И, я вас прошу, на этом же и закончится. На территории России находится 100% мировых залежей тунгетита и зимнеза. Россия контролирует все ведущие к ним торговые пути. Так чего удивляться, что японцы рискнули войной ради того, чтобы переместить договорные границы на несколько сотен миль. Тем более, что, лед, не лед, это и так висело в воздухе. В 1911-м они уже отстроились в военном смысле после Первой войны, у них как раз истекали сроки различных международных договоров, ну и, прежде всего, им нужно было успеть до того, как Соединенные Штаты Америки откроют Панамский канал, чтобы их не взяли в перекрестный огонь. Но ведь и здесь, и тут на решение влияют деловые люди. Вы знаете, господа, какую сумму составила прошлогодняя прибыль Сибирхожито? Англичанин громко фыркнул и выдул дым под потолок. Так кому было бы выгодно убийство князя Блудского? И я скажу вам, конкурентам компании Сибирхожито, тем, кто проиграл в битвах за концессии, им, ведь это прибыль в десятки, в сотни миллионов рублей. Или же, это иностранные фирмы, у которых бы рухнул рынок после соединения Азии с Америкой посредством линии через Аляску. Пока идет война с Японией, строительство затягивается, так что они, в какой-то мере, в безопасности. Или же, то есть вы хотите сказать, не анархисты с социалистами, но жадные буржуи, усмехнулся Конишин. Одно другого не исключает, заметила вполголоса. Что может быть проще, как подкинуть горячеголовым эсерам точную информацию относительно времени и места, и кто потом будет искать таинственных доносчиков? Террористы признаются сами, не станут отпираться от идей. Если уже и убивать, то чужими руками, господа, чужими руками. Доктор скорчил неодобрительную мину, почесал нос, поправил пенсне. Рассуждая подобным образом, за каждой бомбой, брошенной в сановника наивным анархистом, мы должны видеть подковерную борьбу оттепельников с ледниками, заговор одного синдиката хладопромышленников против другого, амбиции какого-нибудь министра или великого князя, не говоря уже про драки в Думе. Скоро выборы, и Струве может потерять большинство, если выложится на мирных переговорах. Военный министр, капитан Привиженский расхохотался. Все разговоры тут же прекратились, даже из бильярдной выглянуло несколько человек. Капитан прикрыл рот рукой. Доктор Конишин поглядывал на него с вопросительно поднятыми бровями, инженер Уэйд Гисслинг, явно не понимая. Привиженский отложил трубку, скрестил руки на груди. «О чем вы говорите?» — спросил он тихо, в хриплом голосе еще был слышен смех. «Прошу прощения, но больше я выдержать не мог. Господин инженер», — обратился он к англичанину, — «все эти ваши экономические расчеты, анализы столкновения интересов». «И что?» — взвился тот. «Что вы хотите?» «Да ничего, ничего», — капитан с трудом подавлял веселье, скорее всего, не до конца откровенное. «Конечно же, вы правы. То есть вы были бы правы, если бы это была Великобритания. Видите ли, так уж сложилось, но в течение своей, следует заметить, короткой карьеры, мне довелось встречаться с людьми из внутренних кругов власти, заглянуть, если можно так выразиться, под дворцовые ковры». «Господи, да о чем вы говорите?» Он покачал головой с издевательским недоверием. «Ведь здесь же Россия. Замечание подобного факта обязательно отметим, благодарим покорно. Только не сердитесь, господин инженер, но вы понятия не имеете о принципах, согласно которым наше государство управляется. Правда?» Дернулся Уэйд Гислинг, разминая пальцами вторую сигарету. «И тут дело даже не в проблеме власти и управления государством. Так, как вы ее понимаете, еще несколько десятков лет назад вся Россия принадлежала государю-императору, император владел ею, землей, богатствами, в ней скрытыми, и тем, что на этой земле растет, и горами, реками, озерами, четвертью континента». Капитан Привиженский охватил жестом солнечное пространство, мелькающее за окнами экспресса. «Владел, точно так же, как вы, господа, владеете своими часами или туфлями. Лишь недавно он милостиво согласился провести раздел на то, что принадлежит его императорскому величеству с семейством, и на то, что принадлежит России. Себе он оставил половину. То есть я уже не говорю о Соединенных Штатах Америки, не говорю о Франции или Великобритании с ее магначартой парламентами, но это совершенно иной вид владения, чем тот, который вы знаете по даже самым реакционным европейским монархиям. Поймите, господин инженер, Габсбурги правят, но императоры всероссийские владеют. Господа предполагают за решениями самодержца крупные политические споры и конфликты финансистов. Боже мой, если бы так оно и было, если бы все эти гипотезы заговоров и многоэтажных договоренностей были верны, возьмем, хотя бы, тот поезд, на котором все мы едем, Транссибирскую магистраль. Как вы считаете, откуда появилась Маньчжурская линия, и как началась Первая война с Японией? Экономические расчеты, так, господин инженер, выгода вложений, или за этим стоит вся российская стратегия колонизации Дальнего Востока? Ха, правда начинается с того, что император наш, Николай II Александрович, в детстве и в юношеские годы без всякой умеренности предавался греху Анана, когда общая апатия, усталость и дневная умственная слабость наследника трона сделались даже слишком видимыми, вызвали иностранных профессоров. В конце концов, их диагноз дошел до ушей его императорского величества, который приказал как можно скорее решить стыдливую воспитательную проблему. И вот, старшие генералы, тайные советники и придворные министры выбрали многократно уже испытанную методику. Нужно дать выход мужским силам юноши наиболее естественным путем. В связи с этим, придочицы царевича Николая Александровича начали препровождать самых видных красавиц, как правило, дочерей приближенных ко двору семейств. Поначалу императорские советники могли себя поздравить с успешным проведением плана, поскольку, и вправду, цесаревич быстро понял, какой грех слаще, и совсем забросил один из них в пользу другого, но весьма скоро выяснилось, что и в этом он не знает меры, превратив свой грех во всем известный порок. А ведь это играет огромную роль, чтобы ничего не могло помешать будущему союзу с иной державой посредством разумного брака императора. Посему у тайных советников и отставных генералов появилась новая головная боль. Вовремя успевать разбить все романсы Николая Александровича, пока он не слишком привяжется к избраннице и аффект его не возрастет слишком сильно. Пока цесаревич вместе с великим князем Сергеем Александровичем хаживал по петербургским борделям и домам наиболее высоко оплачиваемых проституток, большой угрозы не было, но потом расходы начали возрастать. За разрыв Мадима и Селли Мятливой с наследником трона императрица заплатила семье Мятливых 300 тысяч рублей, выкупив с громадной переплатой их имение на Петерговском тракте. А дальше, еще хуже. Цесаревич совершенно потерял голову по причине балерины Кшесинской. Государь-император, узнав об этом, а также о том, что Кшесинская – полька, и что она готова будущего императора, ради постели – перекрестить из православия в католичество, окончательно отчаялся. Был подготовлен высочайший указ, удаляющий балерину из Петербурга административным путем. Вместе с указом к балерине направили петербургского оберполицмейстера, генерала Грессера. Кшесинская приняла Грессера очень вежливо, прочитала указ и попросила генерала пройти в будуар. А в будуаре кто? Цесаревич Николай Александрович. Он, сильно не раздумывая, указ порвал и указал генералу на дверь. Вот тут уже все придворные советники увидели, что будущее империи под угрозой. Раз нельзя убрать от Николая Александровича все сердечные искушения, значит, необходимо убрать от них самого Николая Александровича. Как это сделать? А просто, его посадили на корабль и отправили в кругосветное путешествие. Только судно, не монастырь, цесаревич, не монах. О разврате на борту крейсера «Память Азова» во время рейса цесаревича писали все газеты мира. Но до его императорского величества доходили только те сведения, которые должны были дойти. Неподалеку от Индии из рейса был исключен путешествующий с Николаем Александровичем великий князь Георгий. В Россию он вернулся в бинтах, с разбитой грудной клеткой и едва живой. Как оказалось, во время одной из гулянок на судне высокорожденные ужрались в стельку, так что в голову им приходили самые дикие идеи. Князь Георгий поспорил с греческим князем, кто из них выше влезет на мачту. Грек выиграл. Его же высочество князь Георгий грохнулся с высоты, только благодаря божественному вмешательству или удаче, сопутствующей пьяницам, не свернув себе шею. Следующей остановкой в путешествии наследника трона, перед Владивостоком, где он должен был принять участие в торжествах открытия Транссибирской магистрали, была Япония. Ясное дело, всякий раз перед схождением на берег наследника империи, проводились крупнейшие маневры сил правопорядка. Вы же знаете, господа, как опасается правящая семья всяческих покушений. Точно так же было и тогда, и кордон, в первую очередь, должен был служить ограничению самостоятельных перемещений цесаревича. На всякий случай, на улице была выведена целая армия японских полицейских. На обратном пути с озера Бива в Киото на наследника трона накинулся, нет, не какой-нибудь случайный прохожий, ибо таковых в радиусе полукилометра вообще не наблюдалось, но один из выставленных в кордоне полицейских агентов, предназначенных для охраны высокого гостя, фанатик, воспитанный на националистических идеях. Он атаковал бы цесаревича при первой возможности, но не мог отличить его от других иностранцев. Помогла ему в этом татуировка, которую его величество Николай Александрович сделал себе в Нагасаки, когда забавлялся с греческим князем в тамошних публичных домах. Японская пресса описала этот рисунок на коже правой руки цесаревича во всех деталях. Дракон с желтыми рогами и красным животом. Именно по нему обезумевший самурай и узнал наследника российского трона. Прежде, чем его обезоружили, он успел дважды нанести удары своим мечом. Цесаревич бросился бежать, но, если бы не бамбуковая трость греческого князя, наверняка бы погиб. Оба удара достигли головы. Поначалу, правда, раны показались поверхностными. Уже через пару дней будущий император встал с постели, остался шрам, даже и не слишком уродливый. Но с того случая его высочество Николай Александрович начал страдать различными психическими приступами, которые, со временем, только усиливаются. Ну, к примеру, император наш замечает любую паутину и сразу же кидается ее срывать, приказывая слугам днями чистить и убирать комнаты с коридорами. Японский меч оставил отметку на всю жизнь: ужасные мигрени, галлюцинации, депрессии, апатия и умственная слабость делают его легкой добычей шарлатанов, спиритистов, месмеристов, мистиков и юродивых. Начиная с Пьера Филиппа, который должен был сделать так, чтобы императрица родила наследника трона, и который вызывал по требованию духов предков Николая Александровича, чтобы те диктовали ему государственную политику, и который, в конце концов, оказался марсельским парикмахером, через галатскую деву, которая предсказывала императору результаты военных операций, и заканчивая бессмертным Распутиным. В свое же время, такой уже месмерической властью над волей самодержца обладал некий Безобразов, в прошлом государственный секретарь и член Священной Лиги. Безобразов считался знатоком восточной политики, и по данным вопросам он вечно навязывал собственное мнение. Когда Витте как-то поспорил с ним, кому ваше величество доверяет больше, приватному лицу или своему статс-секретарю и министру, император именовал Безобразова статс-секретарем. Безобразов установил связи с чиновниками канцелярии государя-императора, с консулом в Корее, с великими князьями, вкладывая миллионы рублей из имущества самого императора. Якобы, они создали акционерное общество, которое получило от корейского правительства концессию на эксплуатацию лесов и добычу минералов в Корее. Чтобы реализовать эти и последующие финансовые фантасмагории, Безобразов загипнотизировал императора Всероссийского, заставив его принять решение о назначении Алексеева наместником, о маньчжурской линии Транссиба, об устройстве порта Артура и Дальнего, что в результате и привело к войне с Японией. Так что основной причиной первой войны была концессия Безобразова. Территориальные требования России соответствовали землям, назначенным для его акционерного общества. Господин инженер говорил здесь о расчетах деловых людей. Доходы государя-императора от паев в предприятии Безобразова могли составить 10-12 миллионов, в то время как само наместничество пожирало 120 миллионов рублей ежегодно, не говоря уже о военных расходах. Господин инженер говорил здесь о причинах и следствиях, последствиях выборов и политических планах. Вот вам какие причины и разум в российской державе. Меч самурая, душевный обманный голос шарлатана, нашептывающий в ухо императора.